Здесь шла жестокая война. Солдаты сидели в финансовых окопах и отчаянно сражались, чтобы выжить в суровом мире, где отсутствие в прибыли 6 нулей было равносильно трусости, а порой и смерти. Компьютерные мониторы мерцали сквозь полоски желтых стикеров. Бойцы пили растворимый кофе и хоронили семейные фото под пачками биржевых отчетов и корпоративных новостей. Их униформу составляли белоснежные рубашки поло и галстуки с виндзорским узором, а пиджаки неизменно вешались на стулья, словно их спинки были покрыты инеем и леденили спину их владельцам. Уиндзора здесь, конечно, не было. Генералы этих жарких схваток, боссы, шефы, воротилы, как ни назови, размещались по периметру в уютных кабинетах с окнами в полстены, отбирая у рядовых все, что нужно любому человеку — солнце, небо, свежий воздух. Усланный ковром наклонный пол привел Майрона к угловому офису. Обычно Уиндзор находился там один, но не сегодня. Как только Майрон заглянул в дверь, к нему повернулось несколько голов. Мужчины в пиджаках. Майрон даже не успел понять, сколько их — 7, может быть, 8. Они бросились ему в глаза сплошной серо-голубой волной в красных пятнах галстуков и носовых платков. Получалось что-то вроде сценки из реконструкции гражданской войны. Старшее поколение. Благородные седовласые мужи с тщательно ухоженными ногтями и накрахмаленными манжетами сидело рядом с Уиндзором в креслах из бургундской кожи и кивало с важным видом. Молодежь разместилась на диванчиках вдоль стен и, опустив головы, строчила в своих блокнотах с таким рвением, словно Уиндзор открывал им секреты вечной жизни. Время от времени они обращали благоговейный взор на старших, прозревая в них собственное чудесное будущее, заключавшееся, надо полагать, в более удобных креслах и отсутствии блокнотов. Как раз блокноты, большие, желтые, с линованной бумагой, выдали их с головой. Это были адвокаты. Старшие зарабатывали, наверное, по 400 баксов в час, молодняк — по 250. Майрон не любил вдаваться в математику, тем более что от изобилия дорогих костюмов у него рябило в глазах. Какая к черту разница? Локхорн Секьюритис — это по карману. Перераспределение денежных средств, когда они просто ходят по кругу, ничего не производя и не создавая, чертовски прибыльное дело. Майрон Болитер — спортивный агент с марксистским уклоном. Уиндзор хлопнул в ладоши, и совещание закончилось. Адвокаты расходились очень медленно, еще бы, им платили за каждую лишнюю минуту, почти как за секс по телефону, и неторопливо исчезали в коридоре. Седовласые старцы шагали первыми, юнцы семенили за ними робко и почтительно, как японские невесты. Майрон шагнул внутрь. Что тут происходит? Уиндзор жестом предложил ему сесть, потом откинулся в кресле и сцепил пальцы рук. «Вся эта ситуация, — произнес он, — меня немного беспокоит. Ты про деньги Клу?» Частично Уиндзор постучал подушечками пальцев, потом прижал их к губам. «Терпеть не могу, когда в одном предложении звучат слова «Локхорн» и «повестка в суд». «Ну и что? Тебе нечего скрывать?» «В самом деле», — Уиндзор сухо улыбнулся, — «пусть посмотрят твои книги». «У тебя солидная компания, Уиндзор. Ты им не по зубам». «Ты наивен», — Уиндзор покачал головой. «Почему?» «Моя компания занимается финансовой безопасностью». «И?» «Даже капля подозрения может ее разрушить». «По-моему, ты преувеличиваешь», — возразил Майрон. «Прошу прощения». Уиндзор приподнял бровь и приложил к уху ладонь. «Перестань, Уин. На Уолл-стрит вечно происходят скандалы. Никто не обращает на них внимания. Почти всегда они связаны с торговлей инсайдерской информацией. И что?» Уиндзор несколько секунд смотрел на него молча. «Ты нарочно притворяешься тупым?» «Нет». «Торговля инсайдерской информацией — совсем другое дело». «Почему?» «Ты правда хочешь, чтобы я тебе это объяснил?» «Пожалуй». «Ладно. В двух словах, это мошенничество или кража?» «Моим клиентам плевать, если я начну мошенничать или воровать, главное, чтобы это было им выгодно. Думаю, многие сами готовы склонить меня к противозаконным действиям, лишь бы увеличить свои капиталы. Но если финансовый консультант мудрит с их личными счетами, или еще хуже, если банк замешан в сомнительной истории, из-за которой суд может получить доступ к сведениям об их доходах, клиенты, естественно, начинают нервничать. «Теперь понимаю, в чем проблема», — кивнул Майрон. Уиндзор побарабанил пальцами по столу, выражение крайнего волнения. Трудно поверить, но, похоже, на этот раз его действительно задело. «Я бросил на это 3 юридических фирмы и 2 пиар-компании». «И что они делают?» «То же, что обычно. Связываются с нужными политиками, готовят иск к окружному прокурору за клевету, пишут правильные статьи в прессе, ищут судей, которые будут избираться на следующий срок». «Короче говоря, — вставил Майрон, — подкупают всех, кого могут». «Если тебе так угодно», — Уиндзор пожал плечами. «Бухгалтерские книги уже конфисковали?» «Нет, я хочу пресечь это раньше, чем кому-нибудь из судей придет в голову такая мысль». «Значит, имеет смысл перейти в наступление». Уиндзор снова сцепил пальцы рук. Крышка его огромного стола была натерта до зеркального блеска, как в рекламе моющих средств, где домохозяйка ахает от восторга, увидев свое отражение в вымытой тарелке. «Я слушаю». Майрон вкратце передал ему разговор с Бонни Хейт. На столе то и дело звонил красный телефон. Точная копия бэтфона из сериала с Адамом Уэстом, размещенная, как и положено, под стеклянным колпаком, и Уиндзору приходилось брать трубку. Звонили в основном адвокаты. Майрон слышал в их голосах панические нотки. Еще бы! Уиндзор Хоум Локвуд III не любит, когда его кто-то разочаровывает. Уиндзор хранил спокойствие. Все разговоры он заканчивал одним вопросом — сколько? Когда Майрон закончил, Уиндзор предложил: давай составим список. Ни он, ни Майрон не потянулись к ручке. «Во-первых, нам нужны телефонные звонки Клу». «Он жил в квартире в Форт-Ли», — напомнил Майрон. «Место убийства?» «Ну да. Они с Бонни сняли ее в мае, когда Клу только заключил контракт». «Контракт был с Янкис. Отличная сделка, которая давала стареющему ветерану последний шанс восстать из пепла. В июле они перебрались в свой дом в Тенафли», — продолжил Майрон. «Но квартира была арендована на полгода, и Клу поселился там, когда Бонни его выгнала». «Адрес есть?» — спросил Уиндзор. «Да». «Хорошо». «Перешли звонки Большой Синди, я потом их просмотрю». Получить список телефонных звонков было легче легкого. «Не верите? Возьмите желтые страницы, выберите любого частного детектива, предложите ему или ей 2 штуки за распечатку месячных звонков. Кто-то сразу ответит «да», а кто-то попытается раскрутить вас на 3000, ссылаясь на размеры взятки, которую придется дать своему человеку в телефонной компании».